сегодня пил и буду пить, потому что завтра утром ранним укажу я в армию служить. Мама там не будет этой ласки, и не будет никаких забот. Старшина создаст уют и ласку, а старик салагой назовет. Мама там не будет той девчонки, ведь она не станет долго ждать. Как бы мне сегодня не заплакать, милая родная моя мать. Мама, не ругай меня, я пьяный, я сегодня пил и буду пить, потому что завтра утром ранним ухожу я юность хоронить.